«Да, но только сядьте на пол, а я займу ваше место. Вы неплохой парень, Мэллоу. Я рад, что не застрелил вас, я тоже». Он сел на пол и закурил сигарету. «Что-то эти подонки молчат», — сказал Мак. «Наверняка что-то придумали». Я тоже придерживался такого же мнения. Вошла Мэри с чашками кофе. Джо прибавил к своему кофе рома из фляжки, которую достал из кармана. «Хочет кто-нибудь?» — спросил он, помахивая фляжкой. Мак добавил себе рома, я отказался. «Как вы думаете, есть у нас шанс выбраться отсюда?» — спросил меня Джо, шумно прихлебывая кофе. «Конечно». «Заткнись, Джо», — сказал Мак. «Ты только сеешь беспокойство. Никто не станет плакать, если тебя и убьют». «Как это никто?» — взорвался Джо. «А моя мать? А толпа девушек?» Он встал и пошел через комнату еще за одной чашкой кофе. В этот момент раздался треск выстрелов. Дальние кусты озарились выстрелами пулемета Томпсона. «Ложись!» — крикнул я, распластавшись на полу. Джо сделал два неверных шага, обернулся и упал. Никто не шевелился. Пулемет продолжал трещать. Пули врезались в стены оконной рамы, стучали по полу. Потом пулемет замолк столь же внезапно, как и заговорил. Я подполз к Джо. Его грудь была прошита пулеметной очередью. «Он мертв?» — с дрожью в голосе спросила Мэри. «Да». «Ну что ж, надеюсь, мне удастся выбраться отсюда и сообщить его матери это известие», — сказал Мак. «Наверное, в честь такого события она вывесит все флаги. Она дождаться этого не может. Не высовывайтесь из окна», — сказал я Мэри, стоявшей на коленях около окна. Вскоре пулемет заговорил опять. «Внимание! Они идут!» — крикнул Мак. Я увидел фигуры, бегущие в лунном свете. Они петляли из стороны в сторону, поэтому попасть в них из винтовки было чрезвычайно трудно. Мак ранил одного, но остальные пять беспрепятственно преодолели дно долины и исчезли в кустах. «Дело плохо», — сказал я. «Оттуда теперь они смогут пробраться прямо к нашей двери». «Тот, кто войдет, получит пулю», — заявил Мак. «Где ром, Джо?» «Мне нужно промочить горло». Он подполз к Джо и вытащил его фляжку. Когда пулемет замолк, я прицелился и сделал три выстрела по кустам, из которых велся огонь. Было видно, что там подскочил человек и упал хороший выстрел. Похвалил меня Мак. Раздались выстрелы, и пули впились в дверь. «Они совсем рядом», — прошептала Мэри. «Отправляйтесь в соседнюю комнату», — приказал я. «Зачем? Не задавайте лишних вопросов». Она поползла в соседнюю комнату. Я повернулся к Маку. «Слушай, я отправляюсь на крышу. В тот момент, когда я начну стрелять, открывай дверь. Если повезет, они не сразу заметят тебя. И ты успеешь сделать несколько выстрелов. Помни, их пятеро. Но ведь они сразу заметят тебя на крыше. Придется рискнуть». Из темноты раздался голос. «Сдавайтесь, иначе мы доберемся до вас и перебьем». Я пополз в соседнюю комнату. Там меня уже ждала Мэри. Я вскарабкался по лестнице и прислушался. Потом осторожно высунулся из люка. Меня интересовало, наблюдает ли за крышей кто из людей Барретта, которые остались на противоположном конце долины. Но, судя по всему, нет. Тогда я осторожно пополз к краю крыши, ожидая в любой момент выстрела с дальнего конца долины. Наконец, я добрался до края и взглянул вниз на поросший кустарником склон, круто спускавшийся в долину. Сначала мне ничего не было видно, Но, приглядевшись, я заметил мужчину, сидевшего за небольшим камнем, ярдах в 20 от хижины.